Ей было слишком больно видеть одиночество в его глазах и кроющиеся в глубине подозрения. Трусиха, вот ты кто, женщина. Трусиха. Наконец, первый кулак откашлялся. Маги, готовьте свои пути. Честная сделка, как всегда.